Представитель МИД КНДР 20 сентября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи по поводу того, что Соединенные Штаты Америки и их сателлиты наклеветали на нас по поводу мер по укреплению самозащитных ядерных сил сдерживания. Он сказал: 18 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры между главами дипломатии США, Японии и Южной Кореи, на которых госсекретарь США Керри, квалифицируя наши очередные шаги для умножения ядерных вооруженных сил как провокации и безрассудность, опять выступал за подрывный по всем швам диалог на предмет денуклеаризации. Это чисто разбойнические высказывания, выдающие черное за белое. Наши ядерные вооруженные силы служат мечом справедливости, с которым мы готовы коренным образом покончить с продолжающимися свыше полувека ядерными угрозами и шантажом Америки, отстоять наш суверенитет и право на выживание, мир и безопасность в Северо-Восточной Азии и на Земле. То, что США упрямо описывают наши самозащитные меры для укрепления своей обороноспособности как угрозу, есть только предлог для оправдания их захватнической политики вражды с КНДР и стратегии господства над Азией. Американцы твердят, что якобы КНДР сможет пользоваться большими льготами за отказ от ядерной программы. Но это выявление их амбициозного плана путем разоружения КНДР аннексировать Корейский полуостров и в дальнейшем добиться глобального господства. Яростно прибегая к открытым военным провокациям и ядерному шантажу против нашей республики, США своими руками свели на нет ядро совместного заявления от 19 сентября и полностью лишились юридического и морального обоснования толковать о соблюдении договоренностей. Теперь США поняли, что не в силах покорить нас экономическим нажимом и военными угрозами, и отчаянно пытаются свергнуть наш общественный строй со ссылкой на вопрос с правами человека. Но это навеки несбыточная мечта. Чем США и их приспешники дурнее прибегают к нажиму и санкциям против нас, тем старее укрепнет решимость нашей армии и народа отомстить им. Мы готовы принимать беспрерывные, многоступенчатые, мощнейшие контрмеры нашего братца, с тем, чтобы американцы сетовали на своем ошибочном решении и бесчинстве, отметил представитель МИД КНДР.